Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 64. Из-за подвига Муфани во время задания в горах, Джомин поставил ее в сторону от остальных. Она думала, что то землетрясение, о котором она хотела рассказать, слишком странное, поэтому и обратилась к Муфани. Сначала это таинственное землетрясение произошло в школе Минвэнь в кафетерии. Через несколько недель Джомин сообщает о новом землетрясении. Город что ли кишит этими крысами? После того инцидента в школе, охотники поговорили с полицией, чтобы они проверили все и провели отдельное расследование. Когда они убедились, что все нормально, только тогда разрешили возобновить обычный график. «Моя бабушка жила здесь!» Она говорит, что неподалеку постоянно происходит что-то странное, сказала Джоу Минь, указывая на ряды старых домов, когда они пришли к этому месту. Из-за плохого финансирования строительная бригада эвакуировалась и прекратила работу на некоторое время. В ночное время, особенно когда все освещается луной, эти руины выглядят не только таинственно, но и опасно. Они становились еще темнее, и казалось, что вот-вот оттуда кто-нибудь выпрыгнет. Будучи тренированным охотником, Муфань ловко перепрыгнул через сломанную стену, после чего помог и Джоу Минь, которая покраснела из-за неловкости. Когда обычно происходили землетрясения? Обычно они начинались ночью, с небольшими промежутками тишины. Муфань сделал несколько шагов, приблизившись к развалинам, и вынул из кармана небольшой пакетик. Он высыпал оттуда немного порошка на ладонь и дунул. Этот порошок медленно оседал на землю, оставляя в воздухе странную пыль, которая витала теперь по всей округе. Этот порошок помогает различать следы магических животных? Муфань был рад, что девушка может различать некоторые магические предметы. Да, этот порошок позволяет искать следы зверей. Это одно из самых важных предметов для охотников. Откуда это у тебя? Неужели ты думаешь, что где-то здесь есть зверь? Удивленно спросила девушка. Она бы поняла, если бы они были за пределами города. Но они ведь внутри. «Маленькая девочка, оставь работу профессионалам, следи за собой!» Муфань указал на пару следов у ее ног. Хотя Муфань распылил порошок лишь около них, но они все же смогли увидеть несколько следов, которые представляли собой определенную тропку. Джоу Минь замерла от страха, смотря на эти следы. «Боже мой, неужели в городе и правда есть волшебные звери?» Маги не могут сами отслеживать следы зверей, однако для этого у них есть такой магический порошок. Он особенно чувствителен к магическим зверям, но замечает следы до тех пор, пока не пройдет 10 дней с момента появления зверя в определенном месте. Кристаллическая пыль, что содержится в порошке, сама приведет охотников к зверю. Что нам делать? Заикаясь, спросила Джоу Минь. В соответствии со стандартами школы, ученикам всегда говорили, что город Бо самый безопасный. Но кто бы знал, что на самом деле даже в городе могут найтись несколько магических зверей. Кристаллическая пыль доказала это Джоу Минь. «Мне нужно рассмотреть форму следов», – сказал Муфань и смело подошел к развалинам, чтобы исследовать. «Мы должны предупредить городских охотников», – сказала Джоу Минь, стараясь не показывать свой страх. Но ее голос дрожал. Муфань был ошеломлен, хоть и всего на мгновение. «Я же замаскированный охотник! Предупредить, блин!» Даже в этом случае нельзя просто так вызывать отряд. Нельзя паниковать, если нет достаточно доказательств. Штаб вряд ли просто так отправит команду. Розоватый из-за кристалла цвет следа – неоспоримое доказательство. Но есть возможность, что это один из призывающих решил прогуляться и сам проверить территорию. Размер этой лапы не подходит для большеглазой крысы, нахмурился мальчик. Мо-мо-мо-файн, давай выбираться отсюда, боязно говорила Джоу Минь. Мо-файн решил сначала исследовать все, а Джоу Минь ходила рядом. Он скрывается и вроде вокруг жилого района, пробормотал Мо-файн, когда посмотрел на разрушенное здание. Здесь, вероятно, планировали построить торговый центр. Широкая площадь первого этажа была заполнена мешками с цементом, инструментами и другими материалами. Поль показал отпечатки следов на этих мешках. Если не здесь, то где еще прятаться зверю? Любое живое существо в первую очередь найдет себе убежище. Эта стройка заброшена уже на протяжении 2 месяцев. Безусловно, это лучшее место для укрытия. Мо-мо-мо-мо-мо-фань! Голос Джоу Минь внезапно стал визгливым, будто она пыталась его о чем-то предупредить. Повернув голову, чтобы посмотреть на то, куда она указывала, Мо-фань увидела тень в расщелине среди кирпичных стен, что оформляли с собой определенный участок земли. Внезапно существо показалось полностью. Голова достигала потолка первого этажа, форма тела схожа своим строением с темным волком. Единственное отличие в том, что он не стоял на четвереньках, а будто крался, словно человек, как оборотень. Самой большой подсказкой был глаз. Лишь один глаз светился в этой темноте, заставляя дрожать от одного лишь вида. Это одноглазый магический волк. Одноглазый волк сам по себе является очень жестоким среди остальных зверей. По сравнению с робкой большеглазой крысой, которая живет в укромных уголках, это существо очень любит большие территории, а также предпочитает питаться людьми. Этот вид животных любит бессмысленные бойни, разорения и жестокие убийства. Также он настолько наглый, что селится рядом с людьми, обнажая свои клыки. Что за черт? Как одноглазый волк оказался в такой близости городской площади? Пусть здесь и не живет так много народу. Как его могли не заметить? Ругался Мо-файн, будучи потрясенным, обнаружив такое существо близ города. Не так давно он был таким же, как и Джоу Минь, полагая, что город безопасен. Сейчас он вновь удивился, хотя это уже и не первый случай, когда он видит животных в городе. Он уже понимал, что в городе могут находиться небольшие и не слишком опасные звери, вроде большеглазой крысы. Но чтобы здесь находилось такое опасное и жестокое существо, как одноглазый волк, который не жалея убивает людей, для него это было шокирующей новостью. «Фу, что он делает?» спросила Джоу Минь, на лице которой можно было ясно видеть испуг. «Кажется, ужинает», ответил Мо-фань. Джоу Минь присмотрелась, чтобы увидеть, что этот волк кушает. «Боже мой, это рука человека! Мо-фань, ты идиот! Как ты мог сказать, что это его ужин? Он ест человека! Он действительно ест человека!» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.